Глава 15. На 27-й год царствования Иероваама, царя Израильского, царем Иудеи стал Азария, сын Амасии. Когда Азария стал царем, ему было 16 лет. Он царствовал в Иерусалиме 52 года. Его мать Иехолия, родом из Иерусалима. Его деяния были угодны Господу. Он во всем поступал так же, как его отец Амасия. Но капища так и не были упразднены, и в этих капищах народ по-прежнему закалывал и сжигал жертвы. Господь поразил царя болезнью. Азария до самой смерти был болен проказой и жил в Бет-Ха-Хафшит, а царевич Иоафам вел государственные дела, правил народом страны. Прочее о деяниях Азарии написано в летописях царей Иудеи. И упокоился Азария рядом со своими предками. Похоронили его вместе с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Иоафам. На 38-й год царствования Азарии, царя Иудеи, царем Израиля стал Захария, сын Иероваама. Он царствовал в Самарии 6 месяцев. Его дела были также ненавистны Господу, как и дела его предков. Не отвратился он от тех грехов, которые вверг израильтян Иероваам, сын Невата. Шаллум, сын Явеша, составил против него заговор, убил его в Ивлеаме и сам стал царем. Прочее о деяниях Захарии написано в летописях царей Израиля. Сбылось слово Господа, которое он возвестил Иегу. «Твой сын, внук, правнук и праправнук будут сидеть на Израильском престоле». Так и было. На 39-й год царствования Азии, царя Иудеи, царем стал Шаллум, сын Явеша. Он царствовал в Самарии 1 месяц. Менахем, сын Гади, пошел из Тирцы на Самарию. Там, в Самарии, он убил Шалума, сына Явеша, и сам стал царем. Прочее о Шалуме и его заговоре написано в летописях царей Израиля. Менахем уничтожил Таппуах и всех его жителей и разорил все его окрестности вплоть до Тирцы за то, что ему не открыли ворота. Он убил всех беременных женщин, что были в городе, вспорол им животы. На 39-й год царствования Азарии, царя Иудеи, царем Израиля стал Менахем, сын Гади. Он царствовал в Самарии 10 лет. Он творил дела, ненавистные Господу. Не отвратился он от тех грехов, в которые вверг израильтян Иероваам, сын Невата. В его правление в страну вторгся Пул, царь Сирии. Менахем заплатил Пулу 1000 талантов серебра, чтобы Пул взял его под свое покровительство и помог удержать царскую власть. Эту дань Менахем разложил на всех израильтян, на всех, у кого был хоть какой-то достаток. Каждый должен был дать по 50 шекелей серебра для царя Ассирии. После этого царь Ассирии ушел из страны. Прочее о деяниях Менахема написано в летописях царей Израиля. И упокоился Менахем рядом со своими предками. Царем после него стал его сын Пекахия. На 50-й год царствования Азарии, царя Иудеи, царем Израиля стал Пекахия, сын Менахема. Он царствовал в Самарии 2 года. Он творил дела, ненавистные Господу. Не отвратился он от тех грехов, в которые вверг израильтян Иероваам, сын Невата. Пеках, сын Ремалии, начальник стражи, составил против него заговор и убил его в Самарии в покоях дворца. С ним было 50 галаадцев. Убив Пекахию, Пеках сам стал царем. Прочее о деяниях Пекахии написано в летописях царей Израиля. На 52-й год царствования Азарии, царя Иудеи, царем Израиля стал Пеках, сын Ремалии. Он царствовал в Самарии 20 лет. Он творил дела, ненавистные Господу. Не отвратился он от тех грехов, которые вверг израильтян Иеровоам, сын Невата. При Пекахе, царе Израиля, пришел Тиглат-Паласар, царь Сирии, и захватил Иион, Авел, что в Бетмахе, Янох, Кедыш, Хацор, и Галаат, и Галилею, и всю землю Нефалима. Жителей этих мест он угнал в Ассирию. Осия, сын Элы, составил заговор против Пекаха, сына Ремалии, и убил его. Убив Пекаха, Осия стал царем вместо него на 20-й год царствования Иофама, сына Азии. Прочее о деяниях Пекаха написано в летописях царей Израиля. На 2-й год царствования Пекаха, сына Ремалии, царя Израильского, царем Иудеи стал Иофам, сын Азии. Когда Иофам стал царем, ему было 25 лет. Он царствовал в Иерусалиме 16 лет. Его мать Иеруша, дочь Цадока. Его деяния были угодны Господу. Он во всем поступал так же, как его отец Азия. Но капища так и не были упразднены. И в этих капищах народ по-прежнему закалывал и сжигал жертвы. Он построил верхние ворота храма Господа. Прочее о деяниях Иофама написано в летописях царей Иудеи. При нем Господь впервые наслал на Иудею Рецина, царя Арама, и Пекаха, сына Ремалии. И упокоился Иофам рядом со своими предками. Был похоронен рядом с предками в городе Давидовом. Царем после него стал его сын Ахаз.